Глава 39. Мир снова обрел трехмерность, и в нос ударил сладковатый аромат сена. Ника с удивлением огляделась. Оно было повсюду. Душистые горы окружали пространство, возвышаясь по всему периметру бревенчатых стен. Кружа голову, дурманили запахом свободы. Сквозь неплотно прилегающие друг к другу бревна проникали лучи жаркого полуденного солнца. Снаружи раздался собачий лай. С другой стороны донесся сердитый женский крик, который тут же потонул во взрыве детского хохота. Странное место для воспоминаний графини. Ника уже хотела прильнуть к щели, чтобы как следует оценить обстановку, но раздавшийся позади шорох заставил ее с визгом подпрыгнуть на месте. «Черт! Зачем так пугать?» Она обернулась. Из-за широкого столба, стоящего в центре сарая, выступила знакомая фигура. «А вот это уже интересно. Что здесь забыла мисс дворянская злодейка?» На этот раз графиня выглядела постарше, но даже не это привлекло внимание. Холодный надменный взгляд, которым девушка еще недавно сверлила свою сестру, исчез. В глазах появилась мягкость, а на губах то и дело распускалась мечтательная улыбка. «Надо же, какие перемены!» Ника задумчиво покачала головой. Снаружи раздались тяжелые шаги. Катерина с волнением уставилась на широкую дверь, больше напоминавшую ворота, которая через мгновение распахнулась. Не дожидаясь приглашения, в сарай хлынул поток красноголосого шума. Воздух всколыхнулся, завибрировал, словно натянутая струна, а затем пространство накрыла волна низкого грудного голоса. «Не стоило приходить сюда в такое время!» Внушительных размеров фигура на мгновение заслонила проем и тут же шагнула внутрь. «Так, а это еще кто такой?» Мускулистые плечи незнакомца были широки, а на смуглой коже, переливающейся под солнцем, блестели капельки пота. При каждом дуновении ветерка на голове шевелились темные завитки волос. Ника замерла. При одном взгляде в глубину карих глаз сердце учащенно забилось. «Неужели и этого типа она где-то встречала?» Мужчина прошел вглубь сарая, и Катерина с жаром прильнула к обнаженному торсу. У Ники глаза полезли на лоб. «Моя дорогая!» Великан обхватил ладонями лицо девушки и заглянул ей в глаза. «Если граф узнает, что мы с тобой...» Он не договорил. Тонкая девичья ручка обвела его шею, и губы их встретились. «И что сейчас?» «Стоять и смотреть, как собственная мать обжимается с полуголым мужиком? Нет уж, спасибо!» Ника ворчливо закатила глаза. «Вообще, зачем она здесь? Что такого важного может быть во встрече двух бесстыжих любовников? Кто этот мужик? Дурацкий кулон!» Она громко фыркнула и покосилась на парочку. «Мы должны быть осторожны!» Кореглазый атлет подхватил на руки тонкую фигурку и понес к дальней стене. Осторожно уложил девушку на ворох сена. «Ты уже сказала графу, что ждешь ребенка?» Графиня вздрогнула, будто ей влепили пощечину, отвела взгляд и сдержанно кивнула. Ее хрупкая ладошка скрылась между широких ладоней мужчины. Тот с волнением заглянул ей в глаза. «Разозлился?» Катерина неопределенно пожала плечами. «Он спрашивал, кто отец?» Утвердительный кивок. «Ты ведь не сказала ему?» Мужчина пришел в крайнее волнение. Графиня вздохнула и отрицательно покачала головой. Затаив дыхание, Ника наблюдала за необычным диалогом. «Так вот в чем дело. Катерина беременна. Ждет малышку от этого огромного загорелого качка». «Ну, конечно. Ведьма ведь говорила, что отец Софьи — кузнец. Вот он, собственной персоной». Из груди вырвался изумленный вздох. «Отличное знакомство с папулей». Ника нервно сглотнула. «Похоже, у этих двоих серьезные проблемы. Вон как нервничают. Того и гляди, распсихуются». Она задумалась. «Запретная любовь, внебрачная беременность. С этой парочкой все понятно. Но что же все-таки стало с Владом? Каким боком он влез в эту историю спустя столько веков?» Ника взволнованно потерла ладони. «Давай сбежим. Уедем подальше от этих мест, начнем жизнь заново». Мужчина вытащил из волос любимой застрявшую соломинку и ласково провел ладонью по щеке. Катерина накрыла его руку своей. Лицо ее просветлело, и она с жаром закивала. «Я буду ждать тебя в полночь у развилки за старой мельницей». Мужчина запустил руку в карман, пошарил там и вытащил наружу, сжимая в ладони какой-то предмет. «У нас все получится». В глазах девушки вспыхнуло почти детское любопытство. Ника невольно улыбнулась. Забавно, насколько сильно может измениться человек, стоит ему почувствовать чью-то заботу и тепло. Грубые от тяжелого труда пальцы разжались, и Ника тихонько охнула. На широкой ладони поблескивал тот самый кулон. «Я сделал его для тебя, и с этого мгновения, что бы ни случилось, он всегда будет напоминать тебе о нас». Мужчина повесил украшение на девичью грудь и с нежностью прижался губами к губам графини. «Как мило!» Ника едва не расплакалась. В следующий миг влюбленные замерли. Вспыхнуло пламя, вслед за которым мир в очередной раз поглотила бездна. Из темноты проступили новые очертания. Ника осмотрелась. Снова знакомая спальня, освещенная единственной свечой на туалетном столике. На широкой кровати, прижавшись спиной к изголовью, сидела Катерина. Она обнимала обеими руками аккуратный круглый живот и таращилась ненавидящим взглядом в зеркало. Что все это значит? Разве не должна была ее мать сбежать из поместья вместе с отцом-культуристом? Да и Влад говорил, что графиня исчезла из особняка, будучи беременной. Впрочем, доверять словам Гордеева после того, как Ника узнала о нем правду, тоже не стоило. Она покосилась на мать. Лицо напряжено, в изумрудных глазах сверкают гневные искры. «Не дать не взять, ведьма!» По коже пробежал холодок. Ника с опаской приблизилась к туалетному столику и заглянула в мерцающую глубину зеркала. Там творилось что-то неладное. Как зачарованная, она смотрела по ту сторону зазеркалья, ожидая чего-то ужасного. В следующий миг воспоминание из детства пронзило сознание, и тело сковал леденящий ужас. Из центра черной бездны раскручивалась энергетическая спираль. Синеватое мерцание пульсировало во тьме, словно живое. Ника не могла шелохнуться от страха, лишь наблюдала, как из глубины на нее надвигается то самое зловещее нечто. Оно уже было совсем близко. Вот-вот пересечет границу миров, и тогда... Ника закусила губу, чтобы не закричать. До боли знакомые ледяные, как айсберг, глаза глянули сквозь нее, оцарапав душу острыми осколками. Они смотрели насмешливо, недобро. По телу пошли мурашки. «Это он, демон! Он все-таки нашел Катерину!» Ника невольно отшатнулась от зеркала и, развернувшись, бросилась на кровать к матери. Та все так же сидела у изголовья, обнимая живот, словно пытаясь защитить свое неродившееся еще дитя, от нависшей над ним опасности. В глазах застыла слепая ярость. «Вот мы и встретились, ведьма!» Раздался сзади знакомый бархатистый голос. Ника вздрогнула. Быстро развернулась и охнула, потрясенная до глубины души. Посреди комнаты стоял Влад. «Какого черта? Что происходит?» Она зажала ладошкой рот, сдерживая рвущийся наружу вопль. Глаза босса то и дело вспыхивали синим, излучая чудовищный холод. Губы искажала жестокая ухмылка. «Я же обещал, что найду способ вырваться», — проговорил он ледяным тоном. «И найду способ расквитаться с тобой». Ника слушала страшные слова, открыв рот. Влад ухмыльнулся, демонстративно поправил черный золотом камзол, давая понять, что все у него прекрасно, и уселся в кресло, обитое полосатой тканью. «Лихо ты все провернула. Я впечатлен». Он хмыкнул и пробежался пальцами по резным подлокотникам. «Но нет ничего, что нельзя было бы обратить вспять. Ты ведь с самого начала знала, что твое заклятие можно разрушить, а у демона в аду так много возможностей». Влад гулко хохотнул. «Знаешь, а я даже благодарен тебе за то, что избавила меня от супружеского счастья. Твоя сестрица дико раздражала своим бесконечным нытьем. А еще ее вечно мучила мигрень. Кстати, ты ведь догадалась, что это я забрал ее хилую душонку?» «Вот черт! И это скончалось!» Ника потрясенно взглянула на мать. Та ухмылялась. «Ну что за порода? Ей тут опасность грозит, а она сидит, улыбится. Впрочем, сложно сказать, кто из этих двоих опаснее. Судя по тому, что Ника успела узнать, эта парочка стоит друг друга. «Мне плевать на мою сестру», — внезапно произнесла Катерина. Ника вытаращила глаза. «Хорошенькое дело», — у ведьмы прорезался голос. Графиня ядовито хмыкнула. «Если хочешь знать, это я подослала к ней старуху со свечой. Убедить дуреху в том, что она сможет вызволить тебя из глубины ада с помощью нехитрого ритуала, было несложно. Я даже в библиотеке просидела весь вечер нарочно, чтобы только она смогла вынести из моей спальни зеркало». Катерина кивнула в сторону туалетного столика. Влад пристально посмотрел графине в глаза. В уголках губ появилась ехидная ухмылка. «Возможно. Но признайся, ты ведь не ожидала, что червонным королем окажусь я? Думала, проклятие обратит мою душу в демонское отродье, и я буду заперт в аду навек». Катерина не ответила. «Знаешь, а быть демоном перекрестка забавно, хоть и несколько утомительно. Оказывается, наш мир просто кишит дураками, готовыми продать душу за сущую ерунду. Вот ты сама как обрела свою силу, графиня? Только не говори, что родилась с ней, не поверю. Ну, признайся, продала душу?» Влад хохотнул. «Знаю, что так. Поэтому немного расстроен, что не смогу пополнить свою коллекцию, но... Ты ведь ждешь ребенка?» Он взмахнул рукой. «Да-да, милая, не удивляйся. Я знаю все о вашей гнилой породе. И даже то, что кровь и душа наложившего проклятие снимут его. Но так как твоя грязная душонка уже заложена, вполне сгодится твое дитя». В глазах графини вспыхнул огонь. «Ты не сможешь получить ее», — стиснув зубы, прошипела она. «Это как посмотреть». Влад плотоядно ухмыльнулся. Внезапно Нике стало трудно дышать. Из комнаты будто высосали весь воздух. Она сделала глубокий вдох, а еще называется призрак. Перевела взгляд на мать и машинально отметила, что та с вызовом смотрит на Влада. Что ж, по крайней мере, Нике точно известно, что демону она не досталась. «Убирайся!» — твердым голосом велела Катерина. «Тебе не достать ни меня, ни мою дочь. Уж я об этом позабочусь». Ника моргнуть не успела, как Влад исчез. Но воздух все еще колебался от сотрясающего его зловещего хохота. «Чудненько. Значит, Гордеев и есть тот самый демон, которому позарез нужна ее несчастная душа. Вот же враль! А Стас выходит, чертов жених!» Она вздохнула. «Интересно, кулон покажет, что же стряслось на самом деле с Гордием, и каким образом он оказался пленником золотой клетки?» Ника задумчиво взглянула на мать, надеясь узнать от нее еще хоть что-то. Но мир снова начал меняться. Трехмерность исчезла, предметы слились с пространством в единую плоскость, и тут же вспыхнуло пламя. Она привычно зажмурилась.